Глава 11. Просвещенная Рэмма, в которой герой становится свидетелем долгожданной встречи. Сердце империи, просвещенная столица изящных искусств, Рэмма поразила воображение Крета Эйталя. Огромная, светлая, с необыкновенной летящей архитектурой, она казалась замком на облаке, о котором рассказывала в детстве Хайда. В ворота Рэммы путники въехали вместе с обозом, но едва головная телега свернула в проулок, Тайчо подхватил вещевой мешок и спрыгнул с воза. Крет поспешил за ним, боясь потерять Димахера в плотной толпе столичного люда. Симая, видимо, подумал о том же и вцепился в локоть родича. Надвинув капюшоны на лица, они прошмыгнули мимо городской стражи, свернули в узкую улочку, потом еще раз и еще. Симай не особо церемонился, расталкивал прохожих локтями, мчался вперед, увлекая за собой Крета. Его словно демоны подгоняли, так он спешил. Дыхание Крет перевел лишь у порога добротного каменного дома, где Тайчо наконец остановился и по-хозяйски застучал молотком. Крет замер за его плечом. Ждать пришлось недолго. Вскоре дверь распахнулась, и на пороге замер молодой вельможа в элегантном сюртуке. Несколько мгновений он изумленно таращился на гостей, а потом Симая смел его, схватил в медвежье объятия, врываясь в дом. Крет неловко пожал плечами и вошел следом, притворяя дверь. «Ты чё, Симая? Не верю своим глазам!» Радостно восклицал хозяин дома, силой хлопая гостя по спине и плечам. «Джей Винсент, дружище, как я рад тебя видеть!» «Да нет, это я рад видеть тебя живым и невредимым. Ха!» Симая, наконец, отпустил вельможу и стащил плащ, стряхивая снег. «Знакомься, Джей, это Крет, мать его, Эйталь. Мой друг и родственник, прошу любить и жаловать. Крет – это Джей, мой давний товарищ. Беззаботная юность и все такое». Винсент с теплой улыбкой обнял Эйталя. Крет с еще большей скованностью ответил на проявление симпатии. Он боялся, что его станут расспрашивать о цели приезда, о родине и семье, но Винсент переключился на Димахера, повлек в гостиную, где уже был накрыт изысканный ужин. «Когда прибыл посыльный, я просто не поверил», – говорил Винсент, закинув руку на плечо Симаи. «Не думал, что ты рискнешь вернуться после такого. Думаешь, они все еще не забыли?» – тихо поинтересовался Димахер. «Успокоились, конечно. Но тебе не стоит попадаться на глаза городской стражи. Ты же помнишь, какой злопамятный наш Ульрих?» «Помню», – поморщился родич, и тут же глаза снова вспыхнули. «Значит, она написала?» Джей кивнул. «И не только написала. Вот, держи». Крет никогда не видел Димахера в таком волнении. Симая схватил свиток, завертел головой, отыскивая, куда бы сесть. В конце концов пристроился у окна. У него тряслись руки. Заинтригованный Крет подошел и осторожно заглянул через плечо. На белом листе дорогой мелованной бумаги было начертано: «Как посмели вы, дерзкий и недостойный авантюрист, обратиться ко мне с просьбой после всего, что натворили? Не проходит дня, чтобы я не призывала на вашу голову самые страшные проклятия, которых, безусловно, будет слишком мало, чтобы искупить ваши грехи. Знайте, что я ненавижу вас и не желаю больше видеть. Посылаю вам все, что вы просили, и еще 100 монет на непредвиденные расходы. Дядюшка уведомлен о вашем приезде и встретит вас, как полагается. Берегите себя, ваша Мари». Симая сполз по стене с диким хохотом. «Она в своем репертуаре. Храни ее боги!» Винсент, понимающе, пожал плечами, протянул свиток, надежно упакованный и перетянутый алой атласной лентой, и мешочек с монетами. Тайчо благоговейно принял дары благородной дамы. Крет пригляделся. Может быть, ему показалось, но свиток был запечатан воском с гербовой печатью, на котором проступал рисунок, подобный тому на кольце Симаи. Да нет, точно, у Крета на груди тот же знак, скрещенные изогнутые клинки среди витиеватых символов. Помилуйте боги, выходит, возлюбленный отчаянного Димахера из Вербе? Неужели сама губернаторша? Тогда становится ясно, почему его там не жалуют. «Скажи, а на словах она ничего не передала?» С непередаваемой смесью неловкости, тревоги и затаенной надежды спросил Тайчо. «Передала», – вздохнул Винсент, опуская голову все ниже. «Чтобы ты ни в коем случае не подходил к ней близко и поскорее убирался из Рэммы. Я ее обожаю». Блаженно улыбнулся Симая, протягивая руку вельможе. Винсент с готовностью ухватился, помогая встать, и сделал широкий приглашающий жест. «Время ужина. Пора перекусить». Но бешеный Димахер умудрился испортить и тихий ужин в хорошей компании. Он сидел будто на иголках, теребил скатерть, без меры подливал себе вина. Крету в очередной раз стало неловко за родича, который в приличном обществе вел себя как свинья. Джей Винсент старательно поддерживал светскую беседу, рассказывая новости императорского двора, и глядел на старого приятеля снисходительно и благодушно. Крет морщился и почти все время молчал. Под конец, когда подали десерт, Симая не выдержал и, развязно потрепав хозяина дома по плечу, сказал: «Пойду прикуплю коней и кое-чего в дорогу. Ты, Крет, отдыхай пока. Выезжаем с самого утра. Джей, развлеки моего братца, чтобы не скучал». Эйталь переглянулся с Винсентом. Ни тот, ни другой не нашли, что ответить. Да и бесполезно было что-то говорить. По лицу Симаи было видно, его сейчас десяток валов не перетянет. Крет оскорбленно смолчал. Главное, чтобы этот олух не нарвался на патруль и не устроил дебош в культурной Рэмме. Винсент нахмурился, постукивая вилкой по столу. Когда Димахер сбежал, едва успев накинуть на плечи меховой плащ, он решительно сложил салфетку и встал. «Вынужден оставить тебя, Эйталь. Располагайся как дома. Распоряжайся слугами как своими. Спальню наверху тебе приготовят». Кретту не понравилось, каким тоном он это сказал. «Что-то случилось?» «Пока, надеюсь, ничего. Но непременно случится, потому что этот ненормальный не остановится. Слишком хорошо я его знаю». «Ты это и чё? Думаешь, он пошел к этой своей даме?» «Уверен в этом. Тогда я с тобой». «Хорошо, пошли». Не стал спорить Джей. Крет поспешно накинул плащ, низко надвинул капюшон. Вслед за Джеем он выскользнул на улицу, где потемнело, и снова разыгралась нешуточная метель. Винсент шел молча, быстро, без колебаний выбирая направление. И Крет понял, что друг Симаи хорошо осведомлен, где тут может сейчас быть. На широкой мостовой Джей вскинул руку, призывая экипаж. Усевшись в карету, Крет перевел дух и спросил: «Куда мы едем?» «В Дроев дворец», – ответил Винсент, нервно постукивая пальцами по колену. «Ему грозит там опасность?» Джей посмотрел на него с недоверием. «Опасность грозит Тайчо везде», – резко ответил он. «Не только там. Ульрих жутко зол на него. Уверен, убийцы уже идут по пятам. Чего вы вообще сюда сунулись, идиоты?» Крет округлил глаза. «Я не знал», – прошептал он, враз оценивая всю серьезность ситуации. «Что же он такое натворил? Разве Симая тебе не рассказывал?» – удивился Винсент. «Нет? Тогда извини, это не моя тайна. Хоть Тайчо и не делает из этой истории секрета, лучше спроси у него сам. Вы же родичи». Крет задумчиво кивнул. «Ну да, может, он просто потому и не говорил, что Эйталь сам не спрашивал. Мучился любопытством, а спросить не осмелился. Дрой подери, как же хочется узнать! Только бы этот охламон не попался, тогда он обязательно спросит. Завтра же». В квартале от Дворцовой площади Винсент отпустил экипаж и повлек Крета в сторону заснеженной аллеи. Гер понял, что они идут в сторону парка. Протоптанная дорожка проходила мимо витой кованой решетки, украшенной розами и единорогами. За решеткой тихо спали заснеженные кусты акации и шиповника. Тропинка изогнулась, довела до калитки. Джей нырнул в сад под полок раскидистых деревьев. Крет последовал за ним. «Вот он», – шепотом промолвил Винсент, замирая. Крет сделал еще шаг и тоже увидел Симаю, преклонившим колени перед роскошно одетой дамой, чье лицо скрывалось под вуалью, а одна рука лежала на непокорной голове беспутного Димахера. Эйталь шагнул вперед, намереваясь нарушить идиллию, но Джей его удержал. «Погоди, дай им поговорить. Они не виделись 8 лет». Крет обиженно промолчал. «Надо же, верный какой. Еще говорил, что Тина любит, а сам целует руку своей губернаторши. Прижимается лбом, как верный пес». Сзади раздался шорох. Крет оглянулся. Нет, ничего, просто шапка снега свалилась с прогнувшейся под тяжестью ветки. Тайчо прощался с возлюбленной. Смотреть на это было до странности больно. Их будто магнитом тянуло друг к другу. Они не могли расцепить взгляды, руки. Крет почувствовал, как в горле стало солоно. Прекрасная дама Димахера вырвала руку, повернулась и быстро пошла по тропке к ярко освещенному дворцу. Она уже скрылась из виду, но Симая все еще стоял на коленях в снегу и смотрел ей вслед. «Тайчо!» – полушепотом заорал Джей. «Сюда!» И тогда они увидели, что не одни. Надо отдать им должное. Нанятые императором Ульрихом убийцы не посмели помешать влюбленным. Наверное, им было даже приятно наблюдать за последним свиданием собственной жертвы. А может, они появились только что? Шестеро. Темные плащи, легкие луки, у пояса крестовины мечей. «Симая Тайчо, отстегни перевязь и медленно положи на снег». Хриплый голос главаря смычком по нервам напомнил скрежещущие голоса брахитанок. Димахер медленно повернулся к своей смерти. Каким бы отменным воином он ни был, под прицелом шестерых лучников у него нет шансов. Симай отстегнул пояс и бросил себе под ноги. Крет сорвался с места и встал рядом. Ему не было страшно. Вся эта клоунада с наемными убийцами в императорском саду казалась смешной и нелепой. «Отойдите, юноша», – глухо промолвил главарь. «Нам не нужны лишние жертвы». Эйталь усмехнулся и упрямо покачал головой. Джей Винсон страдальчески простонал, бормоча что-то про двух недоумков. Крет поморщился. Все же находиться под прицелом не так уж уютно. А когда Симая силой двинул в плечо, отталкивая и зашипел: «Отойди, идиот, ты мне нужен!» Крет ударил. Силу он собрал намного раньше, еще когда ехал в карете и не знал, чего ждать. И вот вихрь сорвался с обожженных пальцев, помчался неумолимо, хватая и кружа легкий снег с тропинки, затягивая в белую бурю лучников, гася их вскрики. Смотреть на танцующий вихрь было неприятно, особенно когда кружащийся снег окрасился красным и ощутимо запахло кровью. «Ты что натворил?» – закричал Симая. «Бежим!» – рявкнул Винсент и ухватил за рукав поднявшего ножны и собиравшегося начать разборки Димахера. Джей потащил приятеля из сада, Крет рванул за ними. Они мчались, подгоняемые вихрем, в котором уже не было ничего живого, только ошметки плоти и обломки костей. Но для того, чтобы остановить заклинание, Геру пришлось бы самому остановиться, а он не мог этого сделать. В тот момент, кажется, они все потеряли головы и просто бежали, что было сил. Отряхивали с лица липкий, тающий снег и снова неслись так, будто за ними гнались демоны. Первым пришел в себя Винсент. «Кочевники!» Остановившись, он вдруг хлопнул себя раскрытой ладонью по лбу. «В таборе можно укрыться и купить коней!» В таборе можно было купить не только коней, но и одежду. Поистине, это была самая удачная идея, которая только могла прийти в три дурные головы. Они расстались у северных ворот города, где из охраны был старик-ветеран и мальчишка-лежебока. Крет с легкостью отвел им глаза. Винсент обнял обоих путников на прощание, взял с Тайчо слово быть осторожным и подмигнул Эйталю. За белой стеной города полыхали костры. «Какого дроя ты применил магию?» Крет и Симая скрестили клинки взглядов, благо сейчас они ехали по пустынной дороге, и никто не мог им помешать. «Какого дроя ты полез в императорский сад? Не твое дело. Очень даже мое». Им даже удалось выспаться в шатре одной чернокудрой прелестницы. Все-таки золотые монеты, коими был одарен возлюбленный Димахер, пошли на пользу. Поутру табор снялся с места. Приодетые в разноцветное тряпье маг и мечник некоторое время следовали вместе с кочевниками, а потом свернули на безлюдный тракт, ведущий прямиком к побережью Янтарного моря. Крет украдкой посмотрел на родича. «Чего ты злишься? Я же спас тебя». «И подставился сам», – мрачно буркнул Симая. «Теперь из-за тобой начнется охота. Ты сам виноват», – сукоризный парировал Крет. «Зачем пошел в сад?» Тайчо только вздохнул и повесил голову. Весь его вид выражал раскаяние. Крет покосился на него, вспомнив о разговоре с Джейм, не свирепом любопытстве, которое терзало его прежде и не ослабло до сих пор. «Но это была губернаторша Вербе?» – озвучил он свою догадку. «Да», – снова тяжело вздохнул Симая. «Ты ее любишь? Она твоя дама сердца. Она моя мать». Крет аж подпрыгнул в седле. «Мать? А принц-губернатор?» «Да», – печально ответил Димахер. «Мой отец». У Италя потемнело в глазах. Проходимец, простолюдин, который своим низким происхождением опозорил его семью, на самом деле оказался сыном властителя Вербе. Почему же он молчал? Почему молчала и Тина? Или она все-таки рассказала отцу после своего возвращения? «Выкладывай всю правду», – с мрачной решимостью потребовал Крет. «Почему тебя ненавидит император? Почему подсылает убийц? Что такого ты натворил, Симая Тайчо?» Конь тряхнул шелковистой гривой. Тайчо бессильно свесил руки, не удерживая повод. Казалось, свидание с матерью подкосило его. «Я был плохим сыном. Дерзким, слишком своенравным. У нас на острове такие нравы. Мы пьем, танцуем и деремся. Любим женщин, стали, море. Я был занозой для своего отца и причиной слез для матери». Крет глядел на него во все глаза. В груди шевелилось что-то непонятное. Сочувствие? Понимание? «У меня есть сестра, младшая. В те времена ей было всего 10. Но этот урод подглядывал за ней. Посол Ульрих и его младший брат Ансельм. Этот тип был еще тем распутником. Я застал его, когда он, подкупив служанку, разглядывал купающуюся принцессу. Застал в таком виде. В общем, я разозлился и вызвал его на дуэль». Ветер бросил в лицо пригоршню снега. Крет оттер щеку и задумался, смог бы он испортить отношения с чужой державой из-за чести сестры. «И что дальше?» – спросил он, хотя и знал уже ответ. «Это же Симая, предсказуемый, излишне благородный рыцарь». «Я убил его на дуэли. Не совсем честно», – покаянно сообщил он. «О том, что я лучший мечник побережья, знали все, и Ансельм в том числе. У него не было шансов». Крет промолчал. Но Симая взялся говорить всю правду и выложил как на духу. «Отцу пришлось проклясть меня и изгнать из Вербе, иначе Ульрих начал бы войну. Вербе – маленький остров, даже флот не спасет, если Рэма решит развязать битву. Я бежал. В Альбегоне меня все-таки настигли агенты императора». Выразительный жест. Большим пальцем по шраму на шее. «Я отбился. Пытался скрыться, но меня настигали. Уж слишком Дроев Ансельм был дорог императору. А может быть, это был только повод, чтобы развязать войну и подчинить Вербе». Крет молчал, перебирая пальцами поводья коня. Впереди виднелась тонкая ртутная полоса моря. «Они отстали только у границы проклятого кольца. Но я и этому был рад. Осел в Чедерте, устроился махать мечом на арене и охранять караваны. Вот и вся правда». Симая развинтил фляжку и отхлебнул ледяной крови. Крет вздохнул. Он-то ждал, что услышит какую-то страшную тайну, а оказалось, что родичу просто не повезло. «Мы почти доехали», — сказал Димахер мечтательно. «Видишь море?»